Удивительно. Кабинет окружного прокурора, мой кабинет, не имеет окон. Это просторное помещение, но оно запрятано в глубине лабиринта других помещений и окружено со всех сторон внутренними стенами. День ли, ночь ли на улице, здесь это ничего не значит. Но когда я сел за свой стол, я почти физически ощутил пустоту, распространившуюся вокруг меня. Патти и другие секретарши ушли домой 3 часа назад. Самые прилежные из обвинителей, по-видимому, оставались здесь до 5:30 или до 6 часов, готовясь к следующему дню. Но теперь было уже 8. Можно было выстрелить из пушки в любом из коридоров здания и при этом не причинить вреда ни одному живому существу. Когда-то в здании суда располагался департамент шерифа, так что здесь целые сутки дежурили его помощники, но их административные офисы год назад переехали в здание новой тюрьмы. Теперь этот огромный дом по вечерам становился пустынным. Тишина давила, как безмолвная толпа, пытавшаяся протиснуться сквозь открытую дверь кабинета, чтобы бросить на меня любопытный взгляд. У меня не было желания идти куда бы то ни было. Ужасные мысли начали возникать в моем сознании, и на этот раз я не стал отгонять их. Может быть, Дэвид был виновен? Он не первый, кого я видел из тех, кто упорно отрицал свою вину в течение всего процесса и после него. Вежливое предположение Дэвида, что я его вытащу, заставило меня задуматься, не рассчитывал ли он на мое служебное влияние уже с самого начала, не было ли у него мысли, что он может делать все, что угодно, раз его отец — окружной прокурор. Если бы 2 месяца назад кто-то чисто гипотетически сказал мне, «Как ты думаешь, мог бы твой Дэвид сделать подобное?» Я бы наверняка попросту рассмеялся. Теперь же я осознавал, что очень мало знаю своего сына. Если бы его обвиняли в каком-то ином преступлении, я никогда бы не усомнился в его словах. Воры и грабители понятны нам, они хотят денег. И все мы способны почувствовать в себе гнев, достаточно сильный, чтобы заставить нас совершить нападение или убийство. Но насильники — это самые непонятные, непостижимые из преступников. То, чего хотят они в действительности, является чем-то неопределенным. Не столько секса, сколько власти. После обретения ее они испытывают такое непреодолимое вожделение, что подвергают себя риску попасть в тюрьму, лишь бы получить удовлетворение. Их мысли настолько чужды нам, всем остальным, что мы не в состоянии подобрать ключи к разгадке их личности. Пока они не разоблачены, они могут казаться самыми респектабельными людьми своего времени. Не был ли Дэвид одним из таких чужеродных нам существ? Я держал эту мысль под спудом, но она не желала исчезать. В конце концов, версия Мэнди Джексон не имела белых пятен, в то время как версия Дэвида была смешна. Пока никто еще не предложил убедительного довода в пользу того, что его рассказ мог быть правдивым. Я не слышал шагов. Полы в административных помещениях обычно имеют ковровое покрытие. Я не знаю, сколько времени она находилась здесь, прежде чем я заметил ее, молча стоявшую в 2 или 3 футах от двери в кабинет, пристально глядя на меня. Господи, Линда, хоть шелохнулась бы, я ведь сижу здесь, думая, что кроме меня в здании нет ни одной живой души. Мне можно было бы и не волноваться, она не двигалась и не говорила. Даже глаза ее оставались неподвижными. Я уже начал думать, что передо мною призрак. «Зачем ты тревожишь меня?» «Линда?» «Ничего из этого не вышло», — сказала она вдруг, словно кукла-марионетка, управляемая неопытным чревовещателем. Я по-прежнему не видел, чтобы она сделала хоть одно движение. «Ты слышала ту сцену с Дэвидом?» — спросил я. «Не знаю, что сказать ему, он настолько...» «Я говорю не о Дэвиде. Я имею в виду первого помощника окружного прокурора». На какое-то мгновение мне пришлось задуматься, чтобы понять, о ком идет речь. Линда произнесла это так, словно назвала имя человека, на которого пришла жаловаться. Сказав, она сделала два шага по направлению к моему столу, затем, очевидно вспомнив, что дала себе клятву не двигаться с места, остановилась, снова приняв суровый вид. «Ничего не вышло из моей работы в качестве твоего помощника. Я воспринимаю тебя не как своего помощника, Линда. Я думаю о тебе как...» Она издала звук, выражавший такое отвращение, что я, пожалуй, не смог бы его воспроизвести. Это буквально приковало меня к креслу, как и было предусмотрено ею. «Не смей обращаться со мною, как с секретаршей, просящей о повышении. Я пришла говорить не о должностях. Это мое заявление об отставке, Марк». Я не сказал ничего. Может быть, именно мое молчание вывело Линду из состояния мрачного раздражения. Она, жестикулируя, двинулась через комнату. «У меня здесь нет конкретных обязанностей, абсолютно все видят это, они попросту терпят меня, когда я вхожу в их офисы, в судебные залы. Будь с нею полюбезнее, это подружка окружного прокурора». «Никто так не думает, Линда, все знают, что ты квалифицированный работник. В какой области?» «Я никогда не была в таком дурацком положении, когда мы с тобою были партнерами в делах. Тогда я знала, что мне делать. Меня уважали как адвоката. Моим клиентам делались хорошие предложения, потому что обвинители знали, я не побоюсь выйти на процесс, и всегда есть шанс, что я могу его выиграть. Обвинители не вели со мной глупых игр. Теперь они это делают. Причем делают все. Они понимают, что в действительности я вовсе не одна из них, и по отношению ко мне это справедливо, но это также означает, что мне нечего здесь делать, Марк. Я пришла сюда не для того, чтобы отдыхать». Она не говорила ни о чем, кроме работы, однако тут было нечто сверхсказанного. То, что она говорила, не могло объяснить ни бурных эмоций в ее голосе, ни ее резких жестов. Линда пришла сюда, чтобы спалить мой офис дотла. Я сказал: «У меня нет какой-то другой работы, Линда. Я понимаю, сопряженные с нею побочные занятия — это ужасно». «Да, у тебя работа есть. Ты окружной прокурор, Марк. Оставайся окружным прокурором, но не проси меня делать это. Я надзираю за обвинителями, и эта работа не для меня. Я предпочла бы на судебных процессах сражаться с ними». «И со мной», — подумал я. «Хорошо, я знаю, что в последнее время я пренебрегал делами офиса. Больше я не буду столь... на тебя взваливать». «Ладно, и я буду помогать готовить процесс Дэвида». «Каким образом? Там нет ничего для кого-то из нас. Всегда есть чем заняться в связи с судебным делом, ты это знаешь. Инсценированный допрос, например. Поставь его на свидетельское место, пусть Генри сыграет адвоката, а я буду обвинителем». «Роли уже распределены». Глаза Линды блеснули. «Позволь мне допросить его, и ты кое-что увидишь». «Конечно, увижу», — подумал я. «Я увижу, что Дэвид наверняка ненавидит нас обоих. После недавней сцены, которая была между нами, дальнейшие инсценировки перекрестного допроса, безусловно, укрепят его убеждение в том, что я ему не поверил». «Может быть», — сказал я. Она не дала мне объяснить. «Прекрасно. Пока ты будешь все это обдумывать, я начну выезжать из своего кабинета». «Линда, Мой голос остановил ее. Она привыкла делать все сразу, не дожидаясь возвращения своих подач. Я уже был на ногах. «Ты нужна мне здесь, Линда. Ты нужна мне. Мне, не для судебного дела или работы в офисе». Линда издала один из своих специфических возгласов, почти полусмех, только полный горечи. «Я полагаю, для этой цели у тебя уже имеется кто-то». «Ты все отлично понимаешь. Для этого у тебя есть номер моего телефона». «Да что за чертовщина с тобой происходит?» — воскликнул я. На мгновение я сам испугался. Пытаться соперничать с Линдой в гневе — истинное самоубийство, но она сделала нечто худшее, чем просто раскричаться в ответ. Она изменила тактику. Внезапно она словно ускользнула из моих рук, даже не двинувшись с места. «Я понимаю, почему ты предпочел держать меня в стороне от этого», — мрачно сказала она, заставив меня задуматься над тем, что же она, наконец, поняла. «Но такое решение лишило меня возможности действовать в той единственной области, которую я знаю. Я не могу помогать тебе как адвокат и не представляю, что могу сделать для тебя как друг». «В какого же сорта женщину это меня превращает? В одну из...» «Марк, я сумела успокоить Мэнди Джексон, потому что это было все равно, что иметь дело с клиентом, но я даже не могу вообразить, с чего начинать успокаивать тебя. Мое дальнейшее присутствие здесь — это нелепый фарс. Позволь мне уйти, я не обвинитель». Она стояла рядом с дверью и воспользовалась этим. Ее уход не был театральным жестом. Линда оказалась за дверью прежде, чем я успел ее остановить. Я знал, что она не хотела, чтобы я следовал за нею. Нельзя сказать, что она была на грани отчаяния, но все же выглядела слишком удрученной для общения. Линда была права. Не следовало удерживать ее. Я опустился в кресло и попытался вернуться к размышлениям о деле Дэвида, но у меня было такое ощущение, будто Линда вовсе не выходила из комнаты. Я продолжал видеть ее, изгиб ее пальцев, когда она делала широкий прощальный жест, ее фигуру в профиль, когда она повернулась к выходу, и больше всего... Ее удивительно живое лицо, почти неуловимое в своей способности к мгновенной смене эмоций. Поединок, который только что произошел между нами, был самым сильным проявлением страсти, которую мы когда-либо обнаруживали друг перед другом. Это вызвало в моей памяти другие ее эмоции, ее лицо в другие моменты. Она была в своем кабинете, где заталкивала в коробку книги и бумаги. Не сердито, но и непокорно. Она выглядела так, будто приняла решение и боролась с собой, чтобы не изменить его. Я надеялся, что она думала о том же, о чем и я. «Хорошо, уходи», — сказал я. «Я помогу тебе упаковываться». Озадаченная Линда подняла на меня глаза. «Если...» «Ты терпеть не можешь этот офис, возвращайся к частной практике, но это еще не конец, потому что работа — это не все, что мы с тобою делили. Я не хочу отпускать тебя, но я также не хочу тебя терять». Она обошла вокруг письменного стола, все еще сердитая и мрачная, но теперь и я удивил ее не меньше, чем она меня. «Как ты можешь меня удержать?» «Поселиться на ступеньках твоего крыльца, сказать, какая ты красивая, приковать тебя к себе, начать скулить и вызвать в тебе чувство жалости, я не знаю. Ты подскажешь мне, какой путь лучше». Линда покачала головой. «Такого пути не существует. Ты не сможешь преследовать меня, потому что должен управлять своим департаментом. Его я просто пошлю к черту». Она рассмеялась. «Ты? Нет, здесь твоя жизнь». «А в чем твоя жизнь, Линда? Работа? А что еще, Линда?» Она не отвечала. Я решил сказать ей об одной вещи, которую скрывал прежде. Если она все равно уходит, это уже не имело значения. Знаешь, почему я отказался от твоего предложения уйти со службы и защищать Дэвида? «Ты уже изложил мне свои резоны», — ответила Линда. «Я сказал не все. Даже тогда, когда я был уверен, что сумею все это уладить, я хорошо понимал, еще оставалась возможность, что дело дойдет до суда. И если бы так случилось, у адвоката имелось бы не больше шансов на победу, чем обычно. Я не хотел, чтобы этим адвокатом оказалась ты, Линда. Я знаю тебя». «Если бы ты проиграла дело, ты никогда не смогла бы простить себе этого, и это стало бы тем, о чем ты в первую очередь вспоминала бы всякий раз, глядя на меня. Это должно было вбить клин между нами, что в конце концов привело бы к нашему разрыву, а такого я не мог вынести». «И в те дни ты думал о моих чувствах? Это было несправедливо, Марк. Ты должен был думать только о Дэвиде. Я знаю, что поступил нехорошо. Я знал это уже тогда. Это было проявлением эгоизма с моей стороны, но я это сделал. Мы находились в нескольких дюймах друг от друга. Линда смотрела куда-то вниз, словно искала более тонкого пути к отступлению. Я взял ее за руку. Может быть, мне действительно следовало приковать ее. Пальцы другой ее руки коснулись меня. Я прижал ее к себе, и она позволила это. Ее ладони лежали на моей спине под лопатками. Это походило на прощальное объятие сестры и брата, но оно не закончилось. Неожиданно для себя я обнял ее так сильно, как только мог, и она прижалась ко мне даже еще сильнее. Это копившееся годами и нерастраченное чувство удерживало нас на месте. Я согласился бы вечно стоять так, только бы не потерять Линду. Довольно долго мы оба просто стояли, неистово прижимаясь телами, как будто всерьез пытались проникнуть друг в друга. Ее крепко прижатые руки по-прежнему лежали на моей спине. Затем одна из них скользнула вниз. Я высвободил блузку Линды из юбки, нашел молнию, затем расстегнул кнопку. Линда опустила руку, чтобы помочь мне, и юбка мгновенно соскользнула вниз к ее ногам. В моем кабинете стоял диван, и о нем в офисе окружного прокурора ходили легенды. Мы ничего не прибавили к ним в тот вечер. Мы никогда не заходили дальше письменного стола и ковра. Я прислонился к столу Линды, притянув ее к себе так, что она оказалась прижатой ко мне всем телом, когда вдруг понял, что нас могли увидеть сквозь открытую дверь ее кабинета и стеклянную стену приемной. На какое-то мгновение мне подумалось, что кто-то уже наблюдает за нами. Я подхватил Линду на руки и отнес в мой кабинет. Когда я опустил ее, она сбросила с себя нижнюю юбку и потянулась к пуговицам моей рубашки. Пока я развязывал на себе галстук, я расстегнул половину пуговиц на ее блузке, затем просто стянул блузку через голову. Это было не просто приятно и не просто сладко. Я забыл, какая гладкая у нее кожа. Мне нравилось проводить рукой вдоль долгой линии ее тела от груди к бедру. Но в тот вечер у нас не было времени наслаждаться деталями. Если бы мы помедлили, мы могли бы остановиться. Мы торопились, словно ожидали, что нас вот-вот схватят. Мы опасались самих себя. Я почти боялся произнести вслух ее имя, чтобы не напомнить ей, кто мы, но я все-таки сказал это «Линда» и коснулся ее лица, груди и спины, в глазах ее были слезы. Вскоре я почувствовал то, что мое тело помнило лучше, чем разум. Ее руки, сжимавшие мою спину так, будто она собиралась вырвать оттуда целые пригоршни плоти. Линда рванулась и вскрикнула. Мгновением позже я навалился на нее всем телом. В течение долгого, как нам показалось, времени мы просто лежали, шумно дыша, но вскоре моя рука немного подвинулась в направлении ее тела, а ее рука потянулась к моему, мы глянули друг на друга и снова поцеловались. Я выдумывал всякие вещи, которые скажу ей, в том числе, что не принимаю ее отставки, однако не сказал ничего. Линда тоже долго молчала. Когда мы в конце концов заговорили, это был едва слышный шепот, я одновременно и чувствовал, и слышал ее голос. «Оставайся в стороне от этого, если хочешь», — сказал я. «Я понимаю, мне нужна ты, а не дело», — Линда беспечно рассмеялась. «Попробуй не отпустить меня». Ирония моей предвыборной кампании заключалась в том, что все считали нас с Линдой любовниками, хотя к тому времени мы ими фактически уже не были. Мысль иметь партнером на работе женщину казалась мне волнующей, когда я впервые задумался над этим, но все это волнение было утеряно в повседневном потоке частной адвокатской практики. Линда не была кокеткой, а я состоял в браке, который тогда еще не считал обреченным. Может быть, уже в ту пору о нас ходили сплетни, но они не имели ничего общего с действительностью. В офисе и в судебном зале мы оба были поглощены исключительно работой. Парадоксально, но именно из работы и выросла наша близость, имевшая своим источником скорее труд, чем секс. Никто не мог бы определить степень нашей близости, слишком уж разными людьми мы были. Но когда мы работали вместе, то могли почти читать мысли друг друга. Мы подталкивали один другого к умозаключениям, отвечая на возражения, прежде чем они произносились вслух. Я был человеком идеи, я выдавал их по десятку в час. Линда выбирала из них самую подходящую и развивала ее. Я не могу вспомнить, сколько раз мы начинали беседовать о деле еще днем в ее или моем кабинете, расхаживая из угла в угол, падая в кресло, кивая, выкрикивая и смеясь, и обнаруживали потом, что кофейник давно выкипел, а секретарша ушла домой уже несколько часов назад. После ряда таких поздних бесед могло показаться странным, что мы разъезжались из офиса по разным домам. Но именно так мы и поступали. Мы не были подростками на свидании, не обменивались прощальными поцелуями. Весьма редко между нами возникала даже неловкая пауза, когда я провожал Линду до ее автомобиля. Между мной и Линдой не завязалось того, что называют «любовной интрижкой». Я слышал, как люди используют это выражение, и я не понимаю, что оно означает. Тут, в конце концов, существуют некие демаркационные линии. В определенный момент ты сбрасываешь с себя одежду, обычно с такой специфической целью ты отправляешься в какое-то определенное место. Когда у нас с Линдой впервые началось это... Все совсем не походило на тот безумный вечер в моем кабинете. Мы знали, что делали. Мы были партнерами уже 3 года. Я видел 2 или 3 ее приятелей, исчезнувших в небытие. Она же слышала, с каким все возрастающим трудом я говорил о Лоис или не упоминал о ней вовсе, рассказывая о своих семейных делах. Лоис поначалу была холодна с Линдой, а затем непонятным образом потеплела к ней, словно бы поняла, что между мной и моим партнером по работе не существовало ничего сексуального, или попросту перестала волноваться о том, что что-то все же было. Когда это началось... Линда знала о том компромиссе, которого я достиг дома. Знала, что мы с Лоис, вероятно, проживем вместе до самой смерти, но в действительности больше никогда не будем супругами. В продолжении всех лет нашей любовной связи Линда ни разу не потребовала от меня чего-то большего и даже никогда не намекала на то, что ей хотелось бы иметь что-то подобное. Даже когда мы были любовниками, это оставалось второстепенным по сравнению с нашим деловым партнерством. Наша связь никогда не обрывалась. Между нами не было бурных сцен, но все словно бы сошло на нет за несколько месяцев до моего решения баллотироваться в окружные прокуроры. Это казалось маловажной частью нашей жизни, тем, на что у нас больше не было времени. Но внутренняя наша связь не обрывалась даже тогда. Когда мы нуждались друг в друге, когда нам нужны были мысли друг друга, связь эта всегда оказывалась на месте. Уже когда я принял должность окружного прокурора, Линда, должно быть, решила, что между нами что-то изменилось, и та тонкая нить, которая соединяла нас, сильно напряглась, пока не оборвалась безвозвратно, как только я попал в затруднительное положение из-за дела Дэвида. Я не оставил Линде ни одной открытой двери. Может быть, она даже подумала, что семейный кризис вернул меня в лоно моей семьи, я не знаю. Мы не говорили с ней о том, что она думала. Но после той ночи в офисе мы с Линдой снова стали партнерами. Когда мне нужна была ее помощь, я получал ее. Даже когда мне этого не хотелось, я мог на нее рассчитывать.